В это утро друг Аннетты, старый итальянец, вернувшись из долгого путешествия, зашел ее проведать. После смерти Марка они еще не виделись. Когда Бруно вошел в спальню, он увидел Аннетту, сидевшую в кресле. Она не сдавалась на уговоры хотя бы один день полежать в постели. Не желала ни забот, ни жалости ближних. Они не замечали, что здоровье ее пошатнулось. Внешне она была по-прежнему довольно полная, лицо не потеряло красок, но это был обманчивый блеск. В жилах Аннетты бродил яд злокачественной лихорадки, превратившийся в хронический недуг, да и сердце начало сдавать. Бруно поразила происшедшая в Аннетте перемена. Это была другая женщина. Аннетта вскинула на него приветливый и ласковый взгляд, но ее усталые глаза тут же забыли о присутствии друга. Все, что Бруно собирался сказать, вдруг показалось ему неуместным и нелепым. Он не заговорил о том, что волновало их обоих. Ни слова о смерти, ни слова об умершем. Между ними легло безмерное пространство молчания. Бруно почувствовал, что перенесся на 30 лет назад, в то необозримое царство безмолвия, где он среди залитых солнцем болот, страдая от лихорадки, вынашивал свою скорбь. Он снова переживал в лучах ослепляющего и цепенящего света. Великий мрак. Ничего в сердце, ни единого шороха. Ограбленная душа, превратившаяся в нелюбовь, впервые соприкасается с единым. Это твой первый ночлег на крутом пути, ведущем к освобождению и покою. Не в наших силах уберечь от паломничества тех, кого мы любим. Одно важно, чтобы они смогли дойти до конца. Аннетта дойдет. Бруно не спускал внимательного взора с лица подруги, которая была далеко отсюда. Видел отечность под глазами, кирпично-красные пятна на щеках, следы крови, застоявшись, как лихорадка в болотных камышах, пышно разросшихся под солнцем. «Пробудись! Откройся, источник слез! Кровь, начни снова бег свой!» И в тишине спальни Бруно в полголоса, словно грезя наяву, стал рассказывать мистическую историю, притчу о Нараде. Сказал однажды Нарада Кришне: «Владыка, открой мне Майю». Прошло немного времени. Повел Кришна Нараду в пустыню. И шли они вместе несколько дней. И сказал Кришна: «Я вас жаждал, Нарада, поди и принеси мне воды». И отправился Нарада искать воды. Пришел он в деревню, постучался в дверь. Прекрасная девушка открыла ему, и, увидев ее, позабыл Нарада все и только смотрел на нее. Опьянев от любви, попросил на ее в жены, и поженились они. Родила жена Нараде двоих детей, и прожили они в радости 12 лет. Был счастлив Нарада своей женой, своими детьми, любовался он своими стадами и тучными нивами. Как-то ночью вышла из берегов река и затопила деревню. Дома рухнули, людей и животных понесло течение. Нарада пустился вплавь, стараясь удержать свою жену и детей. Один ребенок выскользнул у него из рук. Желая спасти его, Нарада упустил второго, а жену стремительный поток оторвал от мужа и выбросил его волна на берег. И, оставшись один, заплакал он горько. И вдруг слышит за спиной тихий голос: «Сын мой, а где же вода? Ты ведь пошел принести мне кружку воды, я жду тебя. Прошло уже полчаса, как ты отправился за водой». «Полчаса!» — воскликнул Нарада. 12 лет прошло. 12 лет радости и горя промелькнули глаза Майи. Аннетта взволнованно слушала Бруно. И когда он дошел до последних слов, она вздрогнула: «Даже кружки воды я не принесла». Бруно возразил: «Вы уж дошли до источника. Черпайте из него». Аннетта закрыла лицо руками и заплакала. Когда она отняла руки, она увидела на глазах Бруно слезы, но он был спокоен. Она схватила его за руку: «Дорогой мой друг, вы тоже знаете этот источник. Вы пришли к нему раньше меня». «Нас множество. Какая тишина. Слушайтесь получше. Я ничего не слышу». «Напрягите слух. В эту минуту где-то вдали на улице заиграла свирель пиренейского козопаса. Анетта задрожала, Бруно сказал: «Флейта Кришны».